Глава 10. Копыта лошадей нескольких эскадронов Замарийской конницы вздымали плотные облака пыли, когда всадники пересекали холмистую равнину, лишь кое-где поросшую кустарниками. Наконечники копий доспеха были выкрашены в черный цвет, чтобы солнце, отразившись в них, не выдало их врагу. Они скакали сдвоенными рядами, круглые щиты висели на седлах наготове. Гаранидес возглавлял отряд, состоявший из придирчиво отобранных и испытанных в бою солдат. Капитан постоянно всматривался в равнину, пытаясь увидеть многозначительный блеск солнца, отразившегося от металла. Поскольку он знал только направление, в котором надлежало вести поиски, ему не оставалось ничего иного, как положиться на удачу. Добрая половина его людей была послана на поиски в обе стороны от остальных, и каждый из них имел с собой зеркало, чтобы иметь возможность дать сигнал. Гаранидес поморщился, когда его адъютант галопом поскакал к нему, покинув свое место непосредственно перед колонной. Ахиронатос был стройным юношей с красивыми точеными чертами лица и большими темными глазами, которые, казалось, больше приучены к пылким взглядам на дворцовых прислужниц, чем к зрелищу боя и смерти. Молодой человек примкнул к ним в самый последний момент. Несмотря на то, что он был младше Гаранидеса на 10 лет, он уже через 2 года получит ранг более высокий, чем сейчас у капитана. Его отец, который находился в ближайшем окружении короля, решил, что сыну неплохо получить немного боевого опыта. Но прежде всего, он, конечно, исходил из того, чтобы мальчик откусил от пирога славы, когда рыжий ястреб в цепях будет валяться у ног короля. «Что вам нужно?» – проворчал Гаранидес. «Если его миссия будет выполнена успешно, он всегда сможет отказаться от расположения папаши, своего адъютанта. А если нет, то даже он не сможет защитить его от ярости короля». «Я думаю о том, почему мы не можем догнать рыжего ястреба», – сказал Ахиронатос. Гаранидес бросил на него острый взгляд и юноша добавил. «Сэр, ведь так было нам предписано или нет, сэр?» Гаранидес напряг всю свою силу воли, чтобы сдержаться. «И где вы ее найдете, чтобы догнать, лейтенант? В какой стороне? Или вас не удовлетворяет эта скачка после пышных парадов в столице? Просто она немного не такая, как меня учили, сэр!» «И где это вас обучали, позвольте вас спросить?» Вспышка на востоке прервала его. «Один раз, два раза, три!» «Ответьте на сигнал, лейтенант! Зеркалом!» – добавил он поспешно, когда тот повернул свою лошадь. «Не нужно излишним шумом выдавать наше присутствие. И поверните колонну на восток». «Как прикажете, сэр». На этот раз капитан не обратил внимания на насмешливую интонацию лейтенантского голоса. Сигнал мог означать только одно. Должен был это означать во имя Митры. Ему с трудом удалось заставить себя не вырваться вперед и не помчаться галопом. Достаточно и широкой рыси. Лошадей надо поберечь для погони. Он мог только надеяться, что это случится уже скоро. Люди, посланные на разведку в восточном направлении, ждали, получив ответный сигнал, и, поравнявшись с колонной, присоединились к ней. Те, что были дальше, чем тот, кто первым подал сигнал, отразив зеркалом луч солнца, двинулись ближе к колонне, чтобы также примкнуть к ней. «Если это ложная тревога», – думал Гаранидес, – они перевалили через вершину холма, где их уже ждали несколько человек из эскадрона. Когда они подъехали ближе, один из них подскакал к ним поближе. Один из солдат приблизился, приветственно приложив ладонь ко лбу. «Сэр, местность выглядит так, словно здесь был недавно разбит лагерь, однако...» Гаранидес сделал ему знак замолчать. Он сам видел все, что было необычного в этой ложбине между двух холмов. Черные стервятники с голыми красными черепами расположились для пиршества и, сидя на земле, настороженно смотрели на четырех шакалов, которые также хотели немного полакомиться. «Подождите здесь, пока я не дам сигнала», – приказал Гаранидес и направил свою лошадь к ложбине. Он сосчитал кучки золы, оставшиеся от 10 прогоревших костров. Шакалы шарахнулись от всадника, заворчали и быстро поползли прочь, утаскивая в зубах несколько костей с остатками мяса. Недоверчивый взгляд стервятников от шакалов обратился к людям. Полуобъеденный ими череп свидетельствовал о том, что то, что лежало сейчас на земле, жалкие останки, было прежде человеком. Гаранидес увидел, что Ахиронатос скачет к нему галопом по склону холма. «Митра, что это?» «Доказательство того, что здесь стояли лагерем бандиты, лейтенант». потому что никто иной не оставил бы мертвеца пожирателям падали. Я возьму людей и... Вы возьмете только 10 человек, и с ними пойдете сюда». Теперь он мог найти себе силы и терпение, потому что обрел уверенность. «Было бы бессмысленно затоптать копытами все то, что мы здесь обнаружили. И еще, лейтенант, возьмите 2 человек из этих 10, чтобы похоронить мертвого. Позаботьтесь об этом лично!» Ахиронатос избегал смотреть на кровавленные кости. Его лицо позеленело. «Я? Но...» «Немедленно, лейтенант! Рыжий ястреб, а с ней и ваша слава, уходит от вас дальше с каждым мгновением!» Лейтенант застыл с полуоткрытым ртом, потом глотнул и повернул своего коня. Гаранидес не смотрел ему вслед. Он слез с седла и медленно повел свою кобылу через лагерь разбойников. Вокруг кострищ можно было видеть следы, свидетельствующие о том, что здесь спали люди. 50, определил он. В некотором отдалении от кострищ он увидел дыры, оставшиеся от кольев и шестов палатки. И еще 4 дырки, которые заинтересовали его не меньше. Маленький кривоногий кавалерист подбежал к нему и приложил ко лбу ладонь. «Простите, сэр, но лейтенант велел мне сказать вам, что он нашел место, где были привязаны их лошади». Его голос прозвучал приглушенно, когда он продолжал. «Лейтенант велел передать вам, что там было около 100 лошадей, сэр». Гаранидос посмотрел на 2 солдат, которые копали могилу на склоне холма. Ахироната совершенно явно решил удалиться куда-нибудь в сторону, пока они выполняли то, что он приказал. «Резара», – произнес капитан, – «ты уже 20 лет или даже больше служишь в кавалерии. Сколько лошадей там было? Как бы ты сам решил, если бы лейтенант не велел передать, что их было 100?» «Разумеется», – добавил он, когда кавалерист заколебался. «Я не смею возражать лейтенанту, сэр, но я бы сказал, что их было 53. Они оставили помет, а лошади стояли не слишком близко одна к другой. Некоторые из них были вьючными, сэр». «Очень хорошо, Резара. Иди назад к лейтенанту и скажи ему, что я...» Он замолчал, потому что увидел на лице кавалериста напряженное выражение. «Еще что-то, что ты хочешь мне сказать?» Маленький человек нерешительно переступил с ноги на ногу. «Ну, сэр, лейтенант говорит, что мы ошибаемся, но Корезус и я, мы нашли дорогу, которую они выбрали, когда уходили отсюда. Они, правда, пытались немного запутать следы, но недостаточно. Они поскакали в направлении на северо-северо-восток». «Вы уверены?» – быстро спросил Гаранидос. «Абсолютно, сэр». Капитан кивнул. Это был путь в сторону Кизантийских гор, но почему-то в стороне от караванной тропы, проложенной через горы и ведущей на Султанапур. «Скажи лейтенанту, что я хотел бы его видеть, Резара!» Кавалерист приложил руку к колбу и отправился выполнять приказ. Гаранидос забрался на холм, расположенный к востоку от лагеря, и внимательно вгляделся в равнину, уходившую к Изанкийским горам, которые лежали за горизонтом. Когда Ахиронатос предстал перед ним, он держал в руке каменный флакончик. «Вот что я нашел на том месте, где была палатка», – сказал он. «Кто-то из них таскает за собой свою возлюбленную». Гаранидос взял в руки крошечную безделушку. Хотя флакончик был пуст, он все еще сохранял запах афирских благовоний. Он бросил флакончик Ахиронатосу назад. «Я думаю, это ваш первый сувенир от рыжего ястреба». Лейтенант раскрыл рот. Наконец он спросил. «Почему вы так уверены, что мы нашли лагерь этой потаскушки? С тем же успехом это мог быть караван, который сбился с дороги. А тот человек вернулся назад, чтобы еще что-то доделать из своих дел. И здесь его убили дикие звери. А может быть, он вообще не имеет никакого отношения к тем, кто здесь ночевал. Он же мог прийти сюда потом и... Здесь был привязан пленник 4 колышком, вбитым в землю», — холодно прервал его Гаранидос. «И я думаю, что это тот, кого не бросили здесь мертвым. А второе, здесь не было верблюдов. Вы когда-нибудь слышали о караване без верблюдов, если не считать караваны охотников за рабами? А здесь не было следов загона для рабов. И кроме того, здесь была только одна палатка. Караван таких размеров – это по меньшей мере 10 палаток или еще больше. И потом, меня очень интересует, почему это вы внезапно потеряли всякую охоту гнаться за рыжим ястребом? Потому что у нее, как вы полагаете, 100 человек? Не бойтесь, их меньше 50. Однако я могу допустить, что когда дойдет до драки, то легко может показаться, что их больше 100. «Вы не имеете никакого права так со мной разговаривать!» Монарксес мой отец? Сэр-лейтенант! Прикажите людям идти по следу, которую вы не сочли достаточно интересным для того, чтобы доложить о нем. Какое-то время они стояли, глядя друг другу в глаза. Гранидос полный ледяного презрения, а Хиронатос кипя от злости. Наконец лейтенант швырнул флакончик на землю. «Слушаюсь, сэр!» – прошипел он, повернулся всем корпусом и пошел вниз с холма. Гаранидос нагнулся и поднял изящную вещицу. Нежный аромат цветов нарисовал ему чарующий образ женщины, который никак не вязался с его привычным представлением о ней, как об увешанной оружием потаскухе. Но почему она скачет в сторону гор? Ответ на этот вопрос может означать его дальнейшее восхождение по служебной лестнице. Успех и Агарос расчистят ему широкую дорогу к вершине. Но если он их обманет, то советник короля не вспомнит о нем ни единого мгновения, потому что Теридат велит выставить его голову над западными воротами. Он засунул флакончик в свой кошелек у пояса и присоединился к своим людям.